Глава 42. Мне никто ничего не говорит. Охрана словно канула в лету, а персонал в доме старательно меня избегает. Те, кого я могу выхватить и спросить, шарахаются. И молчат, конечно же. Хотя подозреваю, что они знают ровно столько же, сколько и я. Если неизвестно жене, то что может знать персонал? Так я и хожу из стороны в сторону весь день. Амина, охотно отвечавшая мне на звонки до этого, теперь молчит и не берет трубку. Я словно в вакууме, в который меня запихнули не по своей воле. За весь день мне позвонили родители и кое-кто из знакомых, кто знал о моем замужестве с Рустамом. Всем было интересно, что же произошло, а я не могла сказать ничего, потому что ничего не знала. Ничего, кроме того, что я причастна. Это осознание прибивает меня окончательно. Я отказываюсь верить в реальность. Не хочу думать о том, что стала виновницей того, что мой муж за решеткой. Но убежать можно от других, от себя — никогда. Отказавшись от ужина, закрываюсь у себя в комнате и, забравшись под одеяло, проваливаюсь в сон. Во сне меня трогают чьи-то руки. Я чувствую их на талии, на груди и промежности. Шеи касается что-то теплое, мягкое и влажное. Распахнув глаза, не сразу понимаю, что это уже не сон, а реальность. И стоит мне это осознать, как я дергаюсь, порываюсь закричать и вскочить, но тяжелая ладонь зажимает мне рот. «Это я», — на хриплом выдохе произносит Рустам. Я практически моментально прекращаю брыкаться. Замираю, словно загнанный в угол зверек. Первое мгновение мне кажется, что мне все приснилось. И Амина, и флешка, и задержание. Но потом я понимаю, что нет, ничего не приснилось. Все произошедшее — реальность. Но что Рустам делает здесь? «Ты дома?» Первое, что говорю, когда он разжимает пальцы и убирает ладонь. «Дома. Пиздец, как сложно было выбраться!» Говорит, целуя в мочку уха. Я льну к Рустаму. Несмотря на все, что между нами произошло, отчаянно льну к нему, чтобы оказаться ближе. Обнимаю, целую в шею, дышу им, потому что для меня сейчас нет ничего важнее. Он здесь, со мной, в одной кровати. Абсолютно голый и возбужденный. Я чувствую бедром его вздыбленный член. «Ну как?» Тихо спрашивают, да безумие радуюсь, что он здесь, рядом со мной. Лежит, обнимает меня, целует так, словно я то единственное, что ему нужно после всех трудностей. «Потом расскажу, как. Иди сюда». Рустам подминает меня под себя, нависает сверху и несдержанно целует. После стольких ночей холода он, наконец, дарит мне частичку тепла. Мне очень хочется спросить, что все это значит? Почему он снова здесь, со мной? Почему рядом, а не где-то там, где был все это время? Но я держу эти вопросы при себе, не в силах отказаться от него. Кажется, что если начнем разговаривать, то все закончится. Мы придем к правде, которую я бы предпочла скрыть. «Я все расскажу», — обещает Рустам в перерыве между поцелуями. Он так целует, что все вопросы мигом улетучиваются из головы. Раскрыв мой рот, проникает внутрь языком, сплетается с моим, ласкает. Рот тут же наполняется уже знакомым вкусом. Он будоражит рецепторы и задевает нервные клетки. Между нами искрит, несмотря на то, что совсем недавно мы ссорились. Я волновалась. Решаю необходимым ему сказать. Когда он узнает, кто устроил ему проблемы, он обязательно вспомнит все, что я ему говорила. «Знаю». Тихо отвечает, скользя губами по щеке, к шее и ключицам. Я снова чувствую себя рядом с ним особенной, красивой, сексуальной, раскрепощенной. Рустам мастерски снимает с меня одежду, отбрасывая ее в сторону. Даже в полутьме я вижу, как он на меня реагирует, как блестит его взгляд, как тяжелеет дыхание и как изменяются движения. Они становятся хаотичными, нетерпеливыми. Рустам ласкает меня везде, прежде чем широко развести мои ноги в стороны и устроиться между ними. «Ты был холоден со мной все это время. Считаю необходимым сказать ему об этом». «Знаю». Тихо шепчет мне на ухо. «Исправлюсь в будущем». «В будущем?» Это так приятно звучало из его уст, что я невольно поддалась. И поверила, конечно же. Как было не поверить, когда он так целовал и смотрел? Когда любил и взглядом, и прикосновениями, под которыми я таю. Поверить в любовь все еще сложно, потому что я уже сроднилась с чувством, что любить буду только я. Долго, упорно и безответно. А теперь, когда Рустам целует, когда ласкает и входит в меня одним движением, заполняя полностью, кажется, что все будет не так, что он уже что-то ко мне чувствует. Возможно, не любовь, но я ему нравлюсь. Ведь Катя, ее больше нет в его жизни. Не то чтобы я следила, но это и так понятно, раз он здесь со мной и говорит все эти слова. Обхватив Рустама ногами, подаюсь навстречу, отвечаю на поцелуй, пропускаю в рот его язык и охаю, когда муж проталкивает между нами руки и прикасается ко мне между ног. Это не первый оргазм с ним, но после всего, что произошло, он чувствуется ярче. Громко вскрикнув, зажимаю в пальцах простыни и выгибаюсь дугой, чувствую пульсацию в промежности. Рустам делает несколько финальных толчков и замирает, все еще продолжая нависать сверху и обнимать меня. Мы лежим так некоторое время, а потом Рустам все же выходит из меня и идет в ванную, откуда приносит влажное полотенце, чтобы протереть меня. От этой заботы я растаиваю окончательно и устраиваюсь у него под боком, когда он ложится рядом и обнимает меня. Так кажется, что все будет длиться бесконечно. Кажется, что мы — это что-то на особенном и вечном. И я засыпаю вот так рядом с ним, лежа на его груди. Мы справимся. Завтра поговорим, я все объясню, и мы справимся. По-другому быть не может. Рустам поверит мне, когда я все расскажу. Ничего ужасного ведь не произошло. Его всего лишь задержали, но уже отпустили. Это ведь значит, что ничего серьезного?